жил один крестьянин. Он всегда сердит был, вечно ворчал. Вот как-то вечером вернулся муж с сенокоса и принялся кричать на свою жену и всячески ее ругать. Наконец он до того разошелся, что у жены, ну, всякое терпение лопнуло. Она сказала: «Вечно ты недоволен, ворчишь, орешь, ругаешься, как на базаре. Если хочешь, поменяемся работой. Я пойду косить сено, а ты оставайся, пожалуйста, дома и хозяйничай». Муж ответил: «Хорошо, это по мне, давай так и сделаем». И на другой день, на рассвете, жена взяла косу и пошла с косарями на луг косить сено, а муж остался хозяйничать в доме. «Не забудь принести мне обед в поле», — сказал жена перед уходом. «Ладно», — сказал муж, принимаясь за дело. Вот начал он с того, что стал сбивать масло. Поработав немного, он захотел пить. Взял кувшин и пошел в погреб нацедить себе пиво. Вот вынул он из бочки втулку и подставил кувшин под струю пива. Но в это время услыхал, что в дом забрался поросенок. Крестьянин со всех ног кинулся из погреба в избу, чтобы не дать поросенку сожрать все масло. Когда крестьянин прибежал, то кадушка с маслом уже была опрокинута, и поросенок спокойно доедал остатки сметаны. Ой, как рассвирепел муж! Забыл о бочке с пивом и бросился за поросенком, а тот удирать. У порога крестьянин настиг поросенка. «Дикей, хватит его сапогом в ухо!» Поросенок свалился замертво. Тут только муж заметил, что все еще держит втулку-то в руке. Он помчался обратно в погреб, чтобы заткнуть бочку втулкой, но, оказывается, пиво уже все вытекло. В кладовой муж нашел еще несколько горшков со сметаной, наполнил ею маслобойку и снова стал сбивать масло. Но вдруг он услышал громкое мычание коровы. Ой, догадался крестьянин, что корова стоит в хлеву, до сих пор не кормленная. Хотя солнце уже было высоко, стал мужичок раздумывать. Погнать в поле корову поздно, не погнать нельзя. И решил он пустить корову на крышу, крытую дерном. Свежая, сочная трава покрывала всю крышу. А около избы был небольшой холм. Муж перебросил две доски с этого холмика на крышу и вел на нее корову. «Теперь-то уж я буду поумнее», — подумал он, — «не оставлю маслобойку в избе, а то еще сынишка, ползая по полу, зацепит ее и опрокинет». Поэтому муж привязал маслобойку себе к спине и пошел с ведром к колодцу, так как он решил напоить корову. Едва наклонился он за водой, как сметана из маслобойки полилась ему на голову, а потом в колодец. Что тут делать? Стал он ругаться и проклинать и корову, и жену, и все на свете. А уж был полдень, и он, и жена теперь остались к обеду без масла. «Ай, сварю-ка я на обед овсянку», — подумал муж и поставил на огонь котел с водой. Но тут ему пришло в голову, что корова может упасть с крыши и сломать себе ноги. Поэтому муж взобрался на крышу, одним концом веревки обмотал шею коровы, а другой конец пропустил через трубу. Войдя в избу, он крепко привязал этот конец к своему поясу. А в это время вода в котле уже кипела, и пора было засыпать в нее крупу. Вдруг с крыши донесся грохот. Это свалилась корова и потянула своего хозяина через трубу. И что же? Корова, упав с крыши, повисла в воздухе, а мужик висел в трубе над котлом и коптился. И оба никак не могли освободиться. Но на их счастье пришла сенокоса жена крестьянина. Она проголодалась и, не дождавшись мужня на обед, решил сама прийти домой и приготовить еду. Подошла она к дому. Ой, да так и ахнула. висит корова между небом и землей, а из печной трубы несутся отчаянные крики мужа. Вот уж когда она посмеялась, перерезая веревку, на которой висели и муж, и корова. Корова упала, но поднялась и пошла, прихрамывая, а хозяин весь в саже выпал из трубы прямо в избу. Ну ничего, все остались живы и здоровы. Но только муж с тех пор навсегда запомнил, что бывает с сердитыми, ворчливыми людьми, когда они берутся не за свое дело.